Мы пошли по железнодорожному полотну. По обе стороны от нас тянулась мокрая равнина. Впереди за равниной был холм, и за ним удины. Крыши расступались вокруг крепости на холме. Видна была колокольня и башенные часы. В полях было много тутовых деревьев. В одном месте впереди путь был разобран. Шпалы тоже были вырыты и сброшены под насыпь. «Вниз! Вниз!» — сказала ему. Мы бросились вниз под насыпь. Новый отряд велосипедистов проезжал по дороге. Я выглянул из-за края насыпи и увидел, что они проехали мимо. «Они нас видели и не остановились», — сказала Айма. «Перебьют нас здесь, Тененте», — сказал Банелло. «Мы им не нужны», — сказал я. «Они гонятся за кем-то другим. Для нас опаснее, если они наткнутся на нас неожиданно». «Я бы охотнее шел здесь под прикрытием», — сказал Банелло. «Идите, мы пойдем по полотну». «Вы думаете, нам удастся пройти?» — спросил Айма. «Конечно, их еще не так много. Мы пройдем, когда стемнеет». «Что эта штабная машина тут делала?» «Черт ее знает», — сказал я. Мы шли по полотну. Банелло устал шагать по грязи и присоединился к нам. Линия отклонилась теперь к югу, в сторону от шоссе, и мы не видели, что делается на дороге. Мостик через канал оказался взорванным, но мы перебрались по остаткам свай. Впереди слышны были выстрелы. За каналом мы опять вышли на линию. Она вела к городу прямиком среди полей. Впереди виднелась другая линия. На севере проходило шоссе, на котором мы видели велосипедистов. К югу ответвлялась неширокая дорога, густо обсаженная деревьями. Я решил, что нам лучше всего повернуть к югу и, обогнув таким образом город, идти проселком на Кампоформио и Тальяменское шоссе. Мы могли оставить главный путь отступления в стороне, выбирая боковые дороги. Мне помнилось, что через равнину ведет много проселочных дорог. Я стал спускаться с насыпи. «Идем», — сказал я. Я решил выбраться на проселок и с южной стороны обогнуть город. Мы все спускались с насыпи. Навстречу нам с проселочной дороги грянул выстрел. Пуля врезалась в грязь насыпи. «Назад!» — крикнул я. Я побежал по откосу вверх, скользя в грязи. Шоферы были теперь впереди меня. Я взобрался на насыпь так быстро, как только мог. Из густого кустарника еще два раза выстрелили. И Айма, переходивший через рельсы, зашатался, споткнулся и упал ничком. Мы стащили его на другую сторону и перевернули на спину. «Нужно, чтобы голова была выше ног», — сказал я. Пиани передвинул его. Он лежал в грязи на откосе ногами вниз, и дыхание вырывалось у него вместе с кровью. Мы трое на корточках сидели вокруг него под дождем. Пуля попала ему в затылок, прошла кверху и вышла под правым глазом. Он умер, пока я пытался затампонировать оба отверстия. Пиани опустил его голову на землю, отер ему лицо куском марли из полевого пакета, потом оставил его. «Сволочи», — сказал он. «Это не немцы», — сказал я. «Немцев здесь не может быть». «Итальянцы», — сказал Пиани таким тоном, точно это было ругательство. «Итальяне!» Банелло ничего не говорил. Он сидел возле Айма, не глядя на него. Пиани подобрал кепи Айма, откатившиеся под насыпь, и прикрыл ему лицо. Он достал свою фляжку. «Хочешь выпить?» Пиани протянул фляжку Банелло. «Нет», — сказал Банелло, он повернулся ко мне. «Это с каждым из нас могло случиться на полотне». «Нет», — сказал я. «Это потому, что мы хотели пройти полем». Банелло покачал головой. «Айма убит», — сказал он. «Кто следующий, Тененте? Куда мы теперь пойдем?» «Это итальянцы стреляли», — сказал я. «Это не немцы». «Будь здесь немцы, они, наверное, нас всех перестреляли», — сказал Банелло. «Итальянцы для нас опаснее немцев», — сказал я. «Арьергард всего боится. Немцы хоть знают, чего хотят». «Это вы правильно рассудили, Тененте», — сказал Банелло. «Куда мы теперь пойдем?» — спросил Пиани. «Лучше всего переждать где-нибудь до темноты. Если нам удастся пробраться на юг, все будет хорошо. Им придется перебить нас всех в доказательство, что они не зря убили одного», — сказал Банелло. «Я не хочу рисковать. Мы переждем где-нибудь поближе к Удине и потом в темноте пройдем». «Тогда пошли», — сказал Банелло. Мы спустились по северному откосу насыпи, я оглянулся. Айма лежал в грязи под углом к полотну. Он был совсем маленький, руки у него были вытянуты по швам, ноги в обмотках и грязных башмаках сдвинуты вместе. Лицо накрыто кепи. Он выглядел очень мертвым. Шел дождь. Я относился к Айме так хорошо, как мало к кому в жизни. У меня в кармане были его бумаги, и мне нужно было написать его семье. Впереди за полями виднелась ферма, вокруг нее росли деревья, и к дому пристроены были службы. Вдоль второго этажа шла галерейка на сваях. «Нам лучше держаться на расстоянии друг от друга», — сказал я. «Я пойду вперед». Я двинулся по направлению к ферме. Через поле вела тропинка. Проходя через поле, я был готов к тому, что в нас станут стрелять из-за деревьев вокруг фермы. Или с самой фермы. Я шел прямо к ней, ясно видя ее перед собой. Галерея второго этажа соединялась с сеновалом, и между сваями торчало сено. Двор был вымощен камнем, и с ветвей деревьев стекали капли дождя. Посередине стояла большая пустая одноколонка, высоко вздернув оглобли под дождем. Я прошел через двор и постоял под галереей. Дверь была открыта, и я вошел.